Till the end of time, long as roses bloom in May, my love for you. Детям, которые умерли в утробе, тут не дают нового имени. В камине уютно потрескивал огонь. В кафе он горит все время, даже летом и весной. Хотя, может, Нидзико зажигает его только по вечерам, когда к ней приходят коты-посланники. Мы ведь любим уютное тепло. Я растянулся на полу перед камином, и на меня тут же накатила сонливость. Пришлось поспешно подавить зевок. Я же все-таки на работе. «И как тогда ее искать?» – спросил я. Во время своего первого поручения я передавал заказчице частичку души ее отца. Через специальную базу Нидзико помогла мне отыскать его особое прозвище для синего мира, и уж по нему мы нашли его здешний адрес. К тому же она ведь и не родилась. Разве можно с ней будет поговорить? Отец заказчицы пребывал в синем мире в том возрасте, который сам для себя выбрал, а не в том, в котором умер, как и все прочие его обитатели. Поэтому он выглядел при встрече лет на 40. Наверное, то было время расцвета его карьеры. Можно. В синем мире такие дети растут, как обычные. О, правда? Нидзико объяснила, что хоть дети и не появились на свет, они все же были какое-то время в зеленом мире. Поэтому, умерев, как и все, перемещаются в синий. Однако особых имен прозвищ они не получают. А еще у них довольно большая свобода перемещений. Тут есть специальное место, где о них заботятся. Что-то вроде детского садика. Оказалось, что затем подросшие дети отправляются в местную младшую школу. Подумать только, до чего похожи два мира. Ну, в самом деле, не такой уж и четко оказалась граница между фантазией и реальностью, о которой говорил муж Кидзуру. Впрочем, сообщать ему об этом не моя работа, сам поймет. Значит, я смогу найти там эту девочку. Ага, возраст ведь знаешь, и имя тоже. Да-да, Хими. Исполнилось 6 лет. А Хи из Хидзуру и Ми из Минору, да? Мужа Хидзуру зовут Минору? А откуда ты знаешь? Ой, я же тебе не показала. И Нидзико продемонстрировала мне открытку, которую заполнила Хидзуру. На обратной стороне значилось «Сосигая Хидзуру и Минору». Это что же получается? Получается, желание загадала Хидзуру, конечно. Но раз на открытке стоит два имени, значит, послание нужно передавать обоим. Поручение-то выходит двойным. Если тебе не удастся с обоими, подойдет и одна Хидзуру. Я все равно засчитаю поручение как выполненное, ободрила меня Нидзико. На душе стало полегче. Однако сомнений не отпускало. Правда ли достаточно лишь Хидзуру? Это все обостренная ответственность, свойственная нам, рыжим котам. Отыскать садик синего мира оказалось на удивление просто. Жить дети могут в разных местах на свой вкус, но вот садик явно должен находиться где-то, куда даже маленькому ребенку легко добраться из любой части города. Значит, вероятно, это центр. И чтобы вокруг была зелень и хватало пространства для прогулок. И еще. Наверняка к нему не ведут крутые спуски и подъемы. В синем мире много холмов. С их вершин открываются красивые виды. И поэтому такие места пользуются популярностью. Но детям тяжело добираться до садика по дороге, где надо постоянно идти вверх и вниз. В общем, я определился с условиями. Исключил все неподходящие части города и в итоге отыскал протяженное и ровное место, соответствующее запросу. Пришел туда и сразу набрел на садик. Вот она, сила воображения. Не зря тренировал ее изо дня в день. Стоило лишь зайти на территорию садика, как меня тут же окружили дети. «Ой, котик, какой милый!» Я, конечно, попытался улизнуть, но... «Постой, дай поглажу!» Да уж, детишки во всех мирах одинаковые. Сплошное беспокойство. Еле-еле сумел пробиться ко входу в здание. «О, да это же кот-посланник!» Сотрудница садика подошла ко мне и ласково потрепала по подбородку. Хорошо бы они учили детей не только творчеству и математике, но и тому, как правильно обращаться с кошками. «Да, я хочу встретиться с Хими Сосигая», — сквозь молчание ответил я. «Хими, значит? О, где же она?» Воспитательница заозиралась по сторонам и тут же тихо засмеялась. Я проследил за ее взглядом и нашел глазами девочку, сидящую под столом в центре комнаты. У Хими очень тонкое чувство прекрасного. Она увлеченно рисовала цветными карандашами. Яркая картина, похожая на изображение радужных мыльных пузырей в небе, выглядела очень теплой и умиротворяющей. Наверное, это благодаря тому, что она воспринимала из внешнего мира, когда еще была в животе матери, объяснила воспитательница, а затем окликнула девочку. «Хими, к тебе пришли?» Она рассказала девочке, кто я такой. «Значит, мама с папой хотят со мной повидаться?» Глаза у малышки были большие и черные, совсем как у Хидзуру. «Как здорово!» Хими радостно подпрыгнула на месте. «Живой, веселый нрав тоже, наверное, у нее от матери. Если хочешь что-то им передать, скажи этому котику, и он доставит твое послание», — объяснила воспитательница. На лице Хими отразилось замешательство. «Я очень рада, что мама с папой меня помнят, но у меня тут все хорошо, и я хочу, чтобы они меньше грустили. Я ведь в этом году даже в школу уже пойду». Тут ее личико приобрело такое гордое выражение, что я прыснул от смеха. «Все же ребенок может быть не только шумным и раздражающим. У меня-то самого детей нет, но я думаю, я отчасти понял, какие чувства к ним испытывают. Родители желают детям счастья, а дети хотят для них того же. Тут люди и кошки, пожалуй, одинаковы». По правде говоря, плана у меня не было. Я пронес в мир людей частичку души Хими, но так и не решил, когда лучше будет передать послание Хидзуру. Конечно, здорово было бы сделать это в доме Сосигая, тогда получится встретиться с обоими. Но попробуй-ка приведи постороннего человека в чужой дом. Тут лучше не хвататься за все и сразу, а сосредоточиться лишь на Хидзуру. Я направился к садику, притаившись у ворот, дождался Хидзуру. Она пришла в то же время, что и в прошлый раз, с улыбкой поздоровалась с играющими во дворе детьми и зашла в здание. Ну что ж, поехали. Сначала предстояло решить, кому доверить частичку души. Сад одного за другим приводили детей. Они то и дело обнаруживали меня и пытались схватить, что нисколько не упрощало мою задачу. К тому же, пока я от них уворачивался, у меня не было возможности сконцентрироваться на передаче души. Частичка души Хими дремала во мне, и чтобы вселить ее в кого-то, надо прикоснуться к нему кончиком хвоста. Правда, в теле живого частичка души сохранится совсем ненадолго. И если за это время послание не передать, все старания пойдут прахом. Тот, кому передастся душа, ничего не запомнит, а минуты короткой одержимости покажутся ему долей секунды. В общем, люди даже и не замечают, что сыграли роль посредника. Для них все длится одно мгновение. Нидзико объясняла, что время в синем и зеленом мирах течет немного по-разному. Звучит вполне логично. Даже в одном лишь зеленом мире время в разных точках Земли отличается, а тут разные миры. Я наблюдал за пребывающими в садик родителями и детьми. Время шло, а мне все никак не удавалось определиться. Пока частичка души у меня, она не исчезнет так быстро. Когда настанет время, я сконцентрирую ее на кончике хвоста, но пока она надежно спрятана, не передастся никому и не сбежит, даже если я коснусь чего-то. Однако, чем дольше частичка души у меня, тем быстрее она теряет свежесть. Тут прям как с овощами или фруктами. Если душа успеет поблекнуть и увянуть, ее изначальное качество изменится. Чтобы передать волю умершего без искажений, медлить нельзя. Да, есть еще один важный момент. У нас, кошек, весьма короткая память. Поэтому лучше передавать послание поскорее, пока оно не успело забыться. В общем, не время откладывать. Но паника делу тоже не поможет. Надо немножко успокоиться. Утро постепенно переходило в день. Новых детей уже не приводили. Малыши в садике разыгрались вовсю, и приближаться к ним сейчас было бы крайне неразумно. Когда время перевалило за полдень, я устал ждать и слегка задремал. Вернее, собирался просто так подремать. Но когда открыл глаза, уже начало смеркаться. Я так и подскочил на месте. В песочнице было пусто, и в здании тоже никого. Ой, даже думать не хочется о том, какую выволочку Нидзико устроит мне за то, что не вовремя уснул и провалил задание. Надо поскорее выбрать на роль посланника хоть кого-нибудь. Как раз когда я подумал об этом, в ворота садика зашла младшеклассница с ранцем за спиной. Она выглядела высокой и подтянутой, наверное, уже готовилась перейти в среднюю школу. Сейчас или никогда. Я без колебаний скользнул к девочке под ноги и легонечко провел хвостом по ее коленке. Надеюсь, что она справится. Бросив полный мольбы взгляд на посредницу, я притаился неподалеку и принялся наблюдать. «Здравствуйте. Я старшая сестра Мио Ватанабе», — звонкий девичий голосок разнесся по улице, и из дверей садика выглянула Хидзуру. «Ой, здравствуй. Какая ты молодец. Сама пришла за сестрой?» — с удивлением спросила она. «Папа ждет в машине на улице. Он не нашел, где припарковаться, так что остался в машине». Очень смышленая девочка. Впрочем, важнее другое. Душа Хими до сих пор никак себя не проявила. Неужели что-то пошло не так? Я уже сделал все, что мог. Теперь оставалось только нервно следить за ней и проклинать свое бессилие. И тут Мио с криком «Сестренка!» выбежала из садика. Она казалась совсем неразумной крохой. А ведь всего через несколько лет станет вполне самостоятельной, как сестра. Поразительно, до чего дети меняются, когда растут. Я попытался вспомнить Микиру, младшеклассницей. Тогда я и сам был еще котенком, поэтому мало что осталось в моей памяти. Разве то, как весело мы играли с ней в догонялки. Идем домой. Мама сегодня задержится на работе, зато дома нас ждет вкусненькое. Ласково обратилась сестра к Мио. «О, а что?» «Тортик. Мама купила перед работой с клубникой, как ты любишь». И Мио радостно заскакала вокруг сестры. «А я?» И тут сестра Мио вдруг посмотрела прямо на Хидзуру, которая явно удивилась неожиданному зрительному контакту. «Люблю шоколадный торт. Особенно, когда на нем красивые украшения в виде роз». Девочка широко улыбнулась. Мио приплясывала вокруг с криками «Клубничка, клубничка!» и не обратила внимания на речь сестры. Но вот Хидзуру точно все услышала. «А в возрасте Мио уже можно есть шоколадный торт?» — спросила она. Сестра кивнула. «Было очень вкусно». В ее голосе и выражении лица появилось что-то очень невинное и детское, как у ребенка, который едва достиг школьного возраста. Хидзуру улыбнулась ей в ответ. «Ясно. Значит, тебе понравилось. Какая ты уже взрослая». Женщина долго смотрела вслед шагающим рука об руку девочкам. Рюкзак старшей сестры Мио был светло-розовым. Наверное, это и есть тот самый жемчужно-розовый цвет, о котором говорила Хидзура мужу. Она прижала руки к груди. «Как быстро растут дети!» — тихо пробормотала она. После успешной передачи послания я какое-то время шатался по опустевшему садику. На улице совсем стемнело. Хидзуру давно ушла домой. Я был доволен проделанной работой, Однако кое-что по-прежнему не давало мне покоя. Внутри меня еще теплился крохотный отголосок души Химми. Все потому, что я втайне желал оставить хоть бы чуть-чуть, когда передавал волю Химми сестре Мио. Заказчиков ведь было два — Хидзуру и ее муж. Значит, надо бы передать весточку от Химми обоим. Это мое желание привело к тому, что кусочек души откололся. Я даже не знал, что так можно, и понятия не имел, насколько большая частичка души у меня осталась. А вдруг она уже не будет иметь никакого эффекта? Вдруг осколок слишком уж незначителен? И тем не менее, я все равно решил попытать счастье и направился к дому Сосигая. Муж Хидзуру как раз ставил машину в гараж. Едва ли по этой тихой улочке в столь поздний час пройдет кто-то, кто сумеет передать послание. Ничего не поделаешь, придется отступиться. Тут Минору вышел из машины, чтобы открыть дверь гаража. Похоже, автоматика сломалась. Вот и приходится возиться с ней вручную. А ладно, была не была. Я шустро проскользнул к машине, распушил хвост и коснулся его кончиком темно-синего корпуса автомобиля. Радио в салоне в ответ зашуршало, а затем заиграло какую-то мелодию. С возвращением! Хидзуру встретила мужа у порога и выглядела она куда радостнее, чем вчера. Минору прошел в комнату и сел за стол. «Слушай, может, на выходных съездим в торговый центр?» — предложил он. «Купим что-нибудь в честь начала учебного года для химии. Ну, ранец, конечно, брать не станем, но можно взять что-то, чего и сами потом будем использовать». Например, цветные карандаши в такой подарочной упаковке, а? Как думаешь? Почему нет? Вреда-то от них точно не будет. Я не услышал ответа Хидзуру, понял лишь, что она плачет. В комнате повисла тишина, но совсем не такая, как прежде. Сейчас она казалась умиротворяющей и теплой. «Удивительное дело», — сказал Минору. «Когда я сегодня завел машину, чтобы поставить ее в гараж, радио вдруг включилось и заиграла песня. Та самая, которую я частенько пел, когда ты была беременна. Да, я помню. Ты постоянно ее напевал. Тогда мне даже надоесть успела. Говорил, что это полезно для ребенка». И в дрожащем от слез голосе Хидзуру послышался смех. «Воспоминания, они ведь, наверное, тоже растут, если бережно их взращивать». «Да. Наша девочка счастливо выросла где-то там. Можно больше за нее не переживать». Да уж, длинный выдался у меня денек. Я легкой походкой пересек мост и направился в кафе. «А ты припозднился?» Нидзико все еще меня ждала. «Я думал, ты уже ушла», — удивился я. «Но до чего ж приятно, когда кто-то терпеливо ждет твоего возвращения. И огонь в камине она, наверное, специально для меня разожгла». Пока я рассказывал о сегодняшнем поручении, Нидзико то расплывалась в улыбке, то утирала слезы. В общем, явно не скучала. «Какой же ты молодец! Обоим смог что-то передать», — похвалила меня Нидзико и поставила вторую печать о выполненной работе. «Уже поздно, так что ступай домой спать. Да, кстати, твоя подружка, черненькая кошка Нацуки, она скоро дебютирует как полноправная ведьминская кошка». Под подружкой Нидзико явно подразумевала что-то не то, но придумывала себе. Да, но откуда она вообще знает о Нацуке? Мне о многом хотелось спросить Нидзико, но я уже так и клевал носом и зевнул так широко, что глаза превратились в узкие щелочки. Наверное, можно подремать немного, пока Нидзико будет прибираться в кафе. Камин ведь так приятно потрескивает. Знаете, последнее время я частенько размышлял о любви. Кошкам непонятны человеческие метания вокруг романтики, влюбленности. Вот как люди умудряются все запутать в таком простом деле. Порой мне кажется это невероятно странным, особенно после расследования, связанного с нынешним поручением. Ты встречаешь кого-то, с кем хочешь провести жизнь. И вы держитесь вместе. Ну так и живите себе спокойно. Заботитесь друг о друге, наслаждаетесь обществом любимого. Что тут такого сложного? Стоит одному начать подозревать в чем-то свою половинку или цепляться к ее недостаткам, так и второй начинает отвечать тем же. А вот если оба пойдут на уступку и сделают шаг навстречу друг другу, пара сблизится сразу на два шага. Неужели не все это понимают? Я очень хотел поделиться своими соображениями с Нацуки, однако не обнаружил ее на привычном месте. «Нацуки!» Я вышел на улицу, оглядываясь по сторонам, и черная кошечка вынырнула из тени дерева неподалеку. На шее у нее красовалась алая ленточка. «Что скажешь?» – спросила она. Мне уже доводилось встречать в зеленом мире черных кошек с красной ленточкой на шее. Они мне всегда напоминали мягкие игрушки с полки детского магазина. Однако на Цуки украшение как-то особенно шло, и смотрелось на ней очень мило и вовсе не игрушечно. Да она просто красавица. Я так удивился, что дар речи потерял. Нацуки поняла мое молчание по-своему и смутилась. «Что, очень странно выглядит?» «Нет, вовсе нет. Тебе очень идет», — уверенно ответил я. «Но с чего это ты так принарядилась? Неужели она на свидание собралась?» «Это внушает беспокойство». «Так выглядит официальная форма кошки-фамильяра. Мне положено носить ленточку на работе». Нацуки присела рядом, и только тут я вспомнил. Ницико ведь упоминала, что Нацуки собирается дебютировать в качестве ведьминской кошки. Как это я забыл? Поздравляю. Выходит, ее обучение закончено. Я пока все равно много ошибаюсь, но мне сказали, что совершенствоваться надо на практике. Ага, значит, сидеть на летящей метле ты уже научилась. Прежде Нацуки жаловалась, что это ей плохо дается. Одной мне пока нельзя летать, это слишком опасно, но я уже летаю вместе с ведьмой и учусь дальше понемногу. Когда уж совсем освоюсь, мне выделят особую личную метлу. Угу, всему свое время, кивнул я, отчасти самому себе. Удачи тебе. Нынешнее поручение оказалось сложным, и я застрял уже на этапе расследования. Однако... «И у тебя пусть все получится!» Нацуки подняла на меня свои огромные глаза и дружелюбно махнула хвостом. «Ага», — уверенно кивнул я, — «надо постараться». Люди вечно проводят время, уткнувшись в телефон. Ну что тут хорошего? За едой, в транспорте, на остановке. Даже на ходу умудряются держать его в руке и глаз от экрана не отрывают. Словно без него и шагу сделать не могут. Более того, они и вслух разговаривать прекращают, а все общение переносят на тот же экранчик. У нас, у котов-посланников, исключительно хороший слух. Впрочем, он у всех кошек отличный. Мы умеем разделять важные и неважные звуки и цепко улавливать нужную информацию. Даже телефонный разговор можем уловить с обеих сторон, если хорошенько прислушаться. Это очень удобно для расследований. Но в последнее время вместо бесед вслух люди все чаще обмениваются сообщениями, и тут мы бессильны. Зрение у нас не такое острое, и разглядеть буквы на экранчике вдали даже нам непросто. А если подбираться поближе, привлечешь ненужное внимание. И как тут прикажешь быть? Вот и Юдзи Тодо, муж моей нынешней клиентки, Фуми Тодо, с головой погружен в обмен сообщениями. Судя по мечтательному выражению лица, переписывается он со своей любовницей, Аской Недзу. На вид Юдзи немного старше жены, которой вот-вот исполнится 40. Однако, по словам Нидзико, его любовницы нет еще и 30. Ну вот что за ерундяу? Мне уже захотелось вцепиться в ногу Юдзи, но вместо этого я, конечно, терпеливо продолжил слежку. А я ведь не детектив, который расследует чужие интрижки. Скучно так, что сон тянет. Но работа есть работа. Я тряхнул головой, чтобы взбодриться. Поручение досталось мне от коллеги. Другой кот-посланник уже начал расследование и даже неплохо продвинулся. Но в какой-то момент застрял на месте и решил отказаться от дела. Так оно и попало ко мне. Я с радостью принял поручение. Прошлые заняли у меня не так уж много времени. А тут еще расследование частично готово. Однако все оказалось не так просто. И я почти сразу же увяз вслед за отчаявшимся коллегой. Вот как, со слов Нидзико, началась и развивалась эта история до того, как попасть ко мне. Посетительницу, оставившую заказ, зовут Фуми. Она уже 10 лет как замужем за мужчиной по имени Юдзи. Детей у них нет. Со своей любовницей Аской он познакомился на работе почти год назад. Семью разрушать он не хочет, и внешние отношения супругов выглядят гладко. «Как это внешние?» – спросил я. «Ну, они живут тихо и стараются поддерживать видимое благополучие», – ответил Нидзико. «Ничего не понятно. Вроде и неплохо, но ведь это не шаги навстречу друг другу и на счастливую семью не тянет. Ну, впрочем, ладно. Работа есть работа. Кому тут нужны мои разглагольствования? Скорее всего, Фуми затосковала по дням своей юности именно потому, что в семейной жизни сейчас царит такое вот внешнее благополучие. В студенчестве она гналась за карьерой певицы, рассылала повсюду записи своих песен, проходила прослушивания и в конце концов попалась на глаза маленькому агентству по поиску талантов. Ее дебютная песня стала опенингом к аниме, которое крутили в ночном эфире, и это выглядело очень неплохим стартом. В то время она встречалась с парнем по имени Ватару Хонма. Они познакомились в университете. Он искренне поддерживал начинание Фуми и очень радовался ее успехам. Однако она была подающей надежды молодой певицей. Агентство не запрещало ей иметь отношения, но строго наказало не светить ими на публику. И чем успешнее становилась ее карьера, тем сильнее они с Ватару отдалялись друг от друга. Постепенно Фуми начала проводить на работе больше времени, чем с возлюбленным. Ничего удивительного, что она в конце концов сблизилась с Юдзи, нынешним мужем, который тогда был сотрудником в студии звукозаписи. Взлет карьеры Фуми был ярким, но недолгим. Прошло время, когда одной юности и энергичности хватало, чтобы завоевать любовь и симпатию. После 5 выпущенных синглов и 1 альбома агентство отправило Фуми в отставку. В качестве поощрения напоследок ей позволили выпустить памятный альбом в честь ухода со сцены, но больших продаж он не сделал. За его продвижение как раз отвечал Юдзи. И Фуми вышла за него после завершения карьеры. Если подумать, то со стороны это скорее напоминало попытку искупить вину за провалившийся альбом. Что уж тут говорить про счастливый брак. «Интересно, какой бы была моя жизнь, останься я с Ватару», — терзалась сомнениями Фуми, и когда обнаружила в кафе ящик, приглашающий загадать желание о встрече, бросила туда карточку с надписью «Парень, с которым я встречалась в студенчестве». «Жизнь — это череда выборов», — такими словами Нидзико закончила свой рассказ. «Конечно, иногда жизнь выбирает за тебя, но даже тогда человек будет порой с сожалением оглядываться на путь, который оказался для него закрыт». «Угу. Это, как говорят, у соседа всегда трава зеленее, да?» — попробовал блеснуть знаниями я. «После того, как я приступил к этой работе, меня начали занимать странные выражения людей. Так говорят, когда завидуют другим, но чувства очень похожи. И все равно мне было непонятно. Но раз выбор уже сделан, остается лишь посчитать его лучшим и продолжить двигаться дальше. Ведь нельзя выбрать сразу оба варианта. Это как выбор между 2 видами вкусностей. Конечно, хочется слопать оба разом. Но если сделать так, в итоге переешь, и тебе будет плохо. А вот почему лучше выбрать то, что больше хочется конкретно сейчас». Я вспомнил драгоценное время, проведенное рядом с Митиру. как гонялся за игрушечной мышкой, привязанной к шнурку, как запрыгивал на холодильник и удивлял Митиру своей ловкостью, как спал, свернувшись клубочком у нее на коленях. И каждое мгновение было наполнено счастьем. Вот уж в чем я твердо уверен. Потому я и в этот мир пришел со спокойной душой. Люди слишком все усложняют. Жизнь куда как проще, возмущенно фыркнул я. Да, ты прав. Сожалениями все равно ничего не добиться. Я просто оторопел. Я впервые увидел Нидзико такой погрустневшей. В кафе любой может заполнить карточку с именем человека, которого хочет снова встретить, и бросить ее в ящик. Но исполняем мы далеко не все просьбы. Нидзико выбирает клиентов и передает дело котам-посланникам, а дальше наступает наш черед поработать. Она говорит, если человек сам может повидаться с тем, с кем хочет, пусть так и поступит. Поэтому нынешний заказ сбил меня с толку. А почему Фуми самой не встретится с этим ее бывшим? Он что, уже в синем мире? Синий мир на нашем профессиональном сленге – мир, где я сейчас нахожусь. Царство мертвых. Нет, он в зеленом мире, покачала головой Нидзико. Значит, Ватару вполне себе жив. Ну тогда почему бы Фуми самой не найти его? Разве мы такими вещами занимаемся? Вторую мысль я не высказал. И стоит ли возиться с настолько сложным поручением, что один кот уже не справился, тем более если оно не по нашему профилю? Поначалу я тоже так подумала. К тому же нам часто пишут пожелания встретиться с бывшими парнем или девушкой. Браться за все нам точно не по силам. Вернее, вам. Угу, вот именно. Нидзико озорно подмигнула мне. Такое озорство ей было очень к лицу. А потом объяснила подоплеку дела. Однажды Фуми, наша клиентка, заметила в супермаркете пачку картошки. Ну, знаешь, иногда на продукты небольших хозяйств помещают фотографии фермеров. Да-да-да, такие рекламные наклейки. Мол, эти овощи я сам вырастил. Мне приходилось видеть подобные продукты в доме Митиру и на кухнях, куда я проникал по работе. Так вот, подумать только, какое совпадение. На той самой картошке Фуми увидела фотографию своего бывшего парня, Ватару. Ух ты, а он что, из семьи фермеров? Фуми не знала, пошел ли он по стопам родителей или пришел к этому другим путем, но поняла, что сейчас Ватару занимается сельским хозяйством в провинции. Она сразу поискала через мобильную информацию о ферме Ватару и нашла ее официальный сайт. Снова эти телефоны. От привязанности людей к своим смартфонам хочется глаза закатывать, однако их возможности впечатляют. Как быстро и легко находится все о том, с кем хочешь увидеться. Очень удобно, тут не поспоришь. На сайте было описание самого хозяйства, весьма немаленького. Сведения о том, какие овощи и фрукты там выращивают, и фото семьи хозяина. К слову, ферма занималась не только продажей своей продукции, там также проводили экскурсии с разными активностями. Всю эту информацию собрал кот, который работал над делом до меня. Нидзико предположил, что, вероятно, потому Фуми и заказала в кафе картофельный гратен. «А, у вас тут и гратен подают». Я был уверен, что в меню только напитки и закуски. «А ты не знал?» Я отвариваю картошку, заливаю соусом бешамель, посыпаю сыром и запекаю в духовке. «Получается вкусно, пальчики оближешь», — гордо заявила Нидзико. «Я уверен, что соус бешамель она использует готовый». Из консервной банки. Впрочем, не будем вдаваться в тему. Я переспросил. Но раз все уже известно, разве цель не близка? Нужно отправиться на ферму, получить послание от Ватару, передать его Фуми только и всего. Понимаешь? И Нидзико задумчиво посмотрела куда-то в пустоту. Ватару счастливо живет с семьей. У него жена и сын. Как тут спросишь послание для бывшей девушки? Да и Фуми не может просто так взять и заявиться к нему в гости. А как насчет такого? Фуми может приехать на экскурсию, и смешаться с другими посетителями», — предложил я. «Но ведь дело не в том, что она хочет просто увидеть Ватару. Ей недостаточно лишь посмотреть на него издалека. Согласись, это совсем не то». «Да, твоя правда», — вздохнул я. «Мне хочется повидаться с Митиру, но не просто взглянуть на нее украдкой, а хотя бы словом перекинуться. Так что я понимаю. К тому же Фуми хочет, чтобы он продолжал помнить ее по временам, когда она сияла ярче всего, была юной и полна мечтаний и надежд. Между отношениями с Ватару и карьерой певицы она выбрала карьеру, но в итоге та не задалась. Конечно, потерпев неудачу. Фуми не хочет показывать Ватару нынешнюю себя, разочаровавшуюся и утратившую былой запал. Да уж, понимаю, почему мой коллега потерпел поражение и отказался от дела. Попробуй реши такую задачку. Я тяжело вздохнул, провожая взглядом Юдзи, мужа Фуми, который шел, уткнувшись в свой смартфон. Слежка за Юдзи ничего не дала. Вместе с любовницей он поужинал в дорогом ресторане, а затем они скрылись за дверьми красивого отеля на набережной. Я узнал только, что Аска – начинающая актриса и недавно дебютировала в фильме, над которым Юдзи работает как музыкальный продюсер. «Похоже, он вечно тянет руки к лакомым кусочкам, что поближе», – покачал головой я. «Воровато считается дурным тоном, и среди кошек тоже. Но избавиться от этой привычки никому не удается». Я решил сменить тактику расследования и переключиться на Фуми. К тому же наблюдение за Юдзи и Аской только портило настроение, так что хотелось немного отвлечься. Адрес Фуми и Юдзи уже вызнал кот, который работал над делом до меня. То была квартира на 21 этаже высотного дома недалеко от станции. Вокруг раскинулись красивые многоэтажные здания и частные коттеджи. Неподалеку шла какая-то стройка, видимо, еще один жилой дом. Весьма большой, судя по масштабу работ и количеству нагроможденных вокруг стройматериалов. Я остановился у дома Фуми. Чтобы оглядеть его снизу вверх, пришлось так задрать голову, что уши чуть не до спины достали. С ума сойти. Похоже, муж Фуми весьма преуспел на своем поприще, раз приобрел такое жилье. Я вспомнил, как беззаботно Юдзи шагал навстречу с любовницей, и в душе снова проснулось желание цапнуть его посильнее. Рот тут же наполнила фантомная горечь, словно после того, как раскусишь горькое насекомое. Я поморщился и поспешно умыл мордочку передними лапами. Вообще-то проникнуть в многоквартирный дом не так уж и сложно. Достаточно спрятаться в клумбе у входа, дождаться, когда кто-нибудь откроет магнитную дверь в холл, и проскочить следом за ним. А кнопку лифта можно нажать в прыжке. Главное подгадать время, чтобы вокруг никого не было. Конечно, есть риск, что кто-то подсядет в лифт по пути, но кого так уж удивит кошка в жилом доме? А если какой-нибудь сердобольный сосед примет меня за потерявшегося питомца и подтащит к консьержу, всегда можно найти подходящий момент, чтобы улизнуть и спрятаться. Сложности начинаются на нужном этаже. Обычно в многоквартирных домах нет окон, которые ведут в общий коридор. Поэтому, когда добираешься до двери в квартиру, просто так туда не заглянуть. Остается лишь прислушиваться к доносящимся изнутри звукам. А если человек живет один, или жильцы не особенно разговаривают друг с другом, не поможет и это. Хотя звуки телевизора или компьютера могут хоть что-то подсказать о перемещениях объекта по квартире. Приступив к работе котом-посланником, я уже сталкивался со сложностями и допускал ошибки, благодаря чему и узнал все эти премудрости. Сначала я решил понаблюдать за жильцами и уловить момент, чтобы проникнуть в дом. Однако консьерж как раз принялся убирать территорию вокруг. Пришлось спрятаться неподалеку, чтобы дождаться, когда он уйдет. Нидзико описала мне внешность Фуми так. «Полная женщина за 40 с химической завивкой. Но таких полно. В этой высотке живут сотни людей, и по общему описанию сложно отыскать кого-то среди жильцов. За те несколько часов, что я просидел в засаде, множество женщин вошли в дом и вышли из него, но распознать Фуми мне так и не удалось. Помимо прочего, Нидзико показала мне видео с тех времен, когда Фуми еще выступала на сцене. В интернете нашлись и студийные клипы, и записи альбомов. Тогда Фуми была хрупкой девушкой, с высветленными волосами и мягким глубоким голосом, напоминающим весенний ветер. Под такую музыку особенно сладко спать. Так мне подумалось, пока я слушал записи. Тут воспоминание вдруг прервало звучание того самого глубокого голоса. Я аж встрепенулся от неожиданности. Поспешно стряхивая из себя сон, я поднял голову и огляделся, но не сразу определил обладательницу голоса. Уж больно беседующая с консьержем женщина отличалась от певицы с видео. Ну да, точно, полная, с химзавивкой. Да она в два, если не в три раза, потяжелела по сравнению с собой в юности. И волосы ее уже совсем не так шелковисты. Лицо покрывает толстый слой косметики, который мешает понять, как Фуми выглядит теперь на самом деле. Должно быть, сценический грим в молодости сильно испортил ее кожу, и сейчас ей приходится усиленно скрывать это макияжем, который еще больше вредит лицу. Прямо смотреть больно. Но голос, глубокий и мягкий, несомненно, тот самый. Люди могут сильно меняться со временем, однако голос остается прежним. А уж своим ушам я верю. Передо мной точно была Фуми. Выйдя из подъезда, она поздоровалась с управляющим, перекинулась с ним парой слов о погоде и направилась к улице. Я быстро умылся, протерев глаза, и последовал за ней. Фуми зашла в супермаркет, а затем, видимо, забыла что-то в комбине поближе к дому. В магазины с животными нельзя, и сотрудники за этим внимательно следят, так что туда мне ходу нет, пришлось ждать ее у дверей. Я уклонился от попытки привязанной на парковке собаки завести знакомство и подобрался поближе к панорамному окну, чтобы наблюдать за Фуми. Она как раз расплатилась за покупки и направлялась к выходу, когда вдруг остановилась у стойки с прессой. Мне открывался просто идеальный обзор. Стоя лицом к окну, Фуми взяла в руки один из журналов, и я отчетливо разглядел его обложку. Журнал назывался «Радости деревенской жизни». А выпуск был посвящен основам фермерства для начинающих. Едва ли в нем писали что-то в Атару. Но, скорее всего, именно из-за него взгляд Фуми цепляется за подобные заголовки. Вряд ли она на самом деле смогла бы заниматься сельским хозяйством, но, представляя иные варианты будущего, Фуми бежит от окружающей реальности. По крайней мере, так мне кажется. Вообще-то нет ничего плохого в том, чтобы отвести взгляд от непроглядной действительности и погрузиться в мир грез в поисках новой отрады для души. Это даже здорово. Но мне кажется, Фуми могла бы отыскать мечту, которая больше ей подходит. Надо найти слова, чтобы достучаться до нее, решил я и отправился в кафе за следующим пропуском в зеленый мир. Черный с рыжими подпалинами кот-привратник, который держит пост в будке у моста, ведущего в зеленый мир, увлеченно вылизывался. Вычесанные языком клочки шерсти так летали вокруг, словно тополиный пух. Я даже чихнул. «А, здорово. Снова в делах. На этот раз картофельные поля, значит. Частенько ты туда-сюда носишься», — с улыбкой заметил он, проверяя выданный Нидзико пропуск. «Работа какая», — ответил я. «По правде говоря, я по большей части равнодушен к посторонним людям и их счастью, невзгодам. Но вот искренняя радость от хорошо проделанной работы – это совсем другое. Ей хочется наслаждаться». Помнится, папа Митиру часто приговаривал: «После работы пиво особенно вкусное». Когда доставал вечером жестяную банку из холодильника и открывал ее с тихим хлопком. Думаю, он тогда испытывал похожие чувства. Да и видя счастливые лица заказчиков после успешно выполненной задачи – тоже неплохо. Может, это и есть то, что зовется Яригай? Это ж какое у тебя по счету поручение? Из вежливости поинтересовался привратник. Будет третьим, если все получится, ответил я. Черно-рыжий кот скрылся в будке, чтобы убрать пропуск в папку. Первые два поручения я совершил, на удивление, удачно, но вот с нынешним совсем застрял. К слову, мой старший коллега, Скай, с ним я как-то повстречался у кафе, тоже говорил, что поручение Нидзико постепенно усложняется. Успех нынешнего дела зависит от того, удастся ли мне получить от Ватару правильные слова, которые можно будет передать Фуби. Я распушился и активно замотал хвостом, чтобы поднять боевой дух. На том конце моста, спускающегося вниз с холма, простиралось бескрайнее поле. Я с наслаждением потянулся, радуясь свежему воздуху, когда вдруг встретился взглядом с незнакомым котом. Его изумрудные глаза пристально смотрели прямо на меня из стоящей на земле коричневой переноски. Рядом его хозяин внимательно изучал карту, которую держал в руках. Тут же стоял красный дорожный чемодан на колесиках. «Ты из местных?» – спросил черно-белый кот. Хозяин незнакомца с головой погрузился в карту и не обращал внимания на происходящее, поэтому меня даже не заметил, только не глядя бросил в сторону переноски. «Подожди еще немного». «Нет, я тут по работе», – расплывчато ответил я, так как не знал, что нам можно рассказывать о себе кошкам из зеленого мира. «А, неужто кот-посланник?» К моему удивлению, тут же уточнил собеседник. «Выходит, он не совсем посторонний?» Разговор вышел коротким, но интересным. Как выяснилось, он путешествует по стране с хозяином, владельцем передвижного кафе на колесах. Несомненно, такой опыт пригодился бы в работе кота-посланника. Как минимум, он наверняка отлично ориентируется. Но пока черно-белый кот сопровождает хозяина, и до отправления в Синий мир ему еще далеко, а осведомлен он так потому, что, по его словам, в нем живет кусочек души и памяти его предка. Ну надо же, в зеленом мире тоже чего только не бывает. Я в который раз осознал, как тонка и расплывчата грань между мирами, и снова подумал, поскорее бы увидеться с Митиру. Видимо, стоял сезон сбора урожая. Трактор для копания картошки так и сновал по полю туда-сюда. На сайте говорилось, что в разгар полевых работ фермы не проводят экскурсии, так что посторонних людей вокруг не было. «Пообедаешь с нами?» – звонкий женский голос донесся до водителя. На женщине были джинсы с лямками, кажется, они зовутся комбинезоном, и белая хлопковая рубашка. Ее загорелая кожа выглядела здоровой и упругой. Я это видел даже издалека. Похоже, она почти не красилась. Наверное, они с Фуми примерно ровесницы, но какие разные. Просто поразительно. Рядом с женщиной стоял мальчик в таком же комбинезоне и махал трактору рукой. «Сегодня на обед твои любимые коробка с кукурузой». «Ух ты, это здорово!» Водитель вылез из трактора и подошел к жене и сыну. «Погода отличная. Давай поедим на свежем воздухе». «Прекрасная идея». Слушая эти веселые голоса и смех семейства, я вздохнул. Тут мне ловить нечего. Конечно, все может быть, но едва ли удастся получить от Ватару послание для бывшей девушки. Неудивительно, что мой предшественник потерпел неудачу. Прежде я мыслил более оптимистично. Думал, может, удастся на ферме найти что-нибудь этакое. Ну, например, диски с музыкой Фуми или какие-то памятные вещи о ней, что поможет отыскать для нее слова утешения. Но как ни посмотри, в этой семье не было места для студенческой любви Ватару. Однако делать нечего. Я решил, что можно немного развеяться, раз уж все равно сюда дошел, и какое-то время просто слонялся по полю. Сырую картошку грызть не хотелось, да и картофельная ботва кошкам не по вкусу. Я порыл землю и даже откопал немного насекомых, погонялся за ними, но это мне быстро наскучило. Вообще-то кошкам узкие и тесные места нравятся куда больше широких открытых пространств. Когда я уже решил сдаться и уйти, до меня донеслись обрывки беседы отца и сына. Мать семейства как раз отошла, чтобы налить чай, так что они остались вдвоем. Я встрепенулся и навострил уши. «Самая вкусная картошка. Гладкая и плотная, да? Вот такая?» – спросил сын, глядя на урожай. «Да. А еще посмотри сюда». Отец присел на корточки на краю поля и принялся увлеченно объяснять сыну тонкости сбора урожая. «Значит, вот это уже можно собирать?» – радостно воскликнул мальчик. «Какой ты молодец!» – улыбнулся ему мужчина. Я вслушался в разговор, чтобы выцепить послание, которое смогу передать Фумме. Да, вот что значит семья. Естественно, Митиру и ее родители не моя кровная родня. Однако и Митиру, и мама с папой звали меня членом семьи. Пожалуй, кто-то, может, найдет подобное странным, но ведь это и есть настоящие родственные узы. Наверное, когда-нибудь мальчику наследует дело отца. Будет старательно, бережно выращивать картошку. Она потом попадет на полки супермаркета в далеких городах, оттуда на стол к людям, которые о нем и знать не знают. Я искренне восхитился этой масштабной стройной цепью связей. А еще подумал, скорее всего, во многом мы сами ограничиваем свои возможности. Жить надо проще и свободнее. Так ведь всем будет лучше. Наверное, это местный свежий воздух наводит на такие мысли. Высотный дом все так же вонзался в синее небо. Я был тут и вчера, и позавчера. По правде говоря, я уже неделю прихожу сюда каждый день. Фуми обычно покидает квартиру немного за полдень и обходит пару окрестных супермаркетов. Иногда еще заглядывает в комбини или универсальный магазин. Кроме как за покупками, она, похоже, никуда и не выбирается. Кстати, ее мужа я за все это время тут так и не встретил. То ли он очень поздно возвращается с работы, то ли вообще ночует у любовницы. А может, они с Фуми вовсе давно не живут вместе. Впрочем, я всегда появляюсь в разное время, то с утра, то днем, и ухожу к вечеру, как проголодаюсь. Вполне возможно, что я просто пропускал приход Юдзи или прогулки Фуми. Будущая высотка напротив дома Фуми постепенно начала приобретать очертания. Я нашел очень уютный закуток на стройплощадке в уголке, где лежат стопки досок, и оттуда наблюдал за Фуми. По правде говоря, в том местечке было так хорошо и удобно, что пропадало всякое желание что-то делать. Хотелось вот так и валяться себе подольше и тихонечко дремать. Но если не взяться, наконец, за работу, частичка души Иватару потеряет свежесть. Ведь с моего визита на ферму прошло уже 10 дней, и память тоже начинала меня подводить. К тому же я с первого дня расследования заметил, что Фуми живет в мире грез, далеком от реальности. Но сейчас она прямо на глазах погружалась в него все глубже и глубже. Как-то раз, когда Фуми выходила из супермаркета, я увидел в ее пакете упаковку картошки. Разглядеть как следует я ее не успел, но, скорее всего, то был картофель с фермы Ватару. А затем с каждым днем пакеты с покупками становились все больше, тяжелее. Упаковок картошки в них стало по 3, потом по 4, а вчера она тащила пакеты в обеих руках, и картошки при ней было уже упаковок 7-8. И не только это. Где-то раз в 3 дня к ней приходит курьер. Есть такая служба доставки с логотипом, на котором изображена кошка, несущая котенка. Так вот, ее сотрудники всегда очень хорошо относятся к нам, котам. Показывают тайком бирки с данными о доставке, например. Едва ли они в курсе, что существуют коты-посланники, но должно быть, как-то чувствуют в нас коллег. Скажем, если забраться в грузовик этой компании, они точно сделают вид, что ничего не заметили. Да и вообще, часто помогают в расследованиях. Именно благодаря доставщику я понял, что Фуми заказывает овощи с фермы Ватару. Когда я тихонько следил за ним, он ненадолго поставил коробку на землю, так, чтобы я хорошо разглядел наклейку на крышке с данными об отправителе. Конечно, может, оно так и случайно вышло, но я верю, то была сознательная рука помощи. Видимо, фирма Ватару не только продавала свои продукты через супермаркеты, но и позволяла покупателям заказывать доставку на дом. Фуми нашла его сайт и принялась жадно заказывать коробку за коробкой. Причем получателем указывала мужа, чтобы Ватару не обратил внимания на знакомое имя. Скорее всего, так Фуми чувствовала, что тайно поддерживает Ватару. Однако это уже перешло границы разумного. Ее муж почти не появляется дома, детей у них нет, а одному такое количество овощей точно не съесть. Наверное, у нее уже вся кухня ими завалена, особенно картошкой. «Плохо дело», — подумал я. «Нельзя, чтобы и дальше так продолжалось. Фуми это на пользу не пойдет. Если я не поспешу вмешаться, она совсем утратит связь с реальностью. Значит, надо поскорее передать ей слова Ватару». Однако, сколько я ни караулил на стройке, мне никак не удавалось передать послание через посредника. Другие жильцы высотки не годились. Фуми мало общалась с соседями и едва ли прислушивалась бы к словам кого-то из них. А консьерж кошек терпеть не мог, к нему не подобраться. Я думал даже насчет сотрудников службы доставки, но, похоже, они постоянно спешили куда-то и не давали шанса коснуться их хвостом. «Сделаю все сегодня», — твердо решил я, без особой надежды на успех. В мое убежище проникали лучи света и приятно грели шерстку. Опилки от обработанной древесины парили в воздухе, и какое-то время я просто ловил их, пока совсем не расслабился. Вот говорят, терпение — мудрость. Я как раз поднаторил в пословицах. Радуясь своей эрудиции, сам не заметил, как начал дремать. Перевернулся на другой бок, чтобы поудобнее свернуться клубочком, и тут впервые обратил внимание на стоящую у стены большую доску. Прямо посреди нее разверзлась круглая дыра. Не похоже, чтобы ее сделали специально. Скорее, так получилось из-за обрезки материала. Я не единственный кот, которому хочется влезть в любое попавшееся на глаза отверстие. Коты с легкостью протискиваются везде, куда проходит их голова. Ну, за исключением тех, кто потолстел сверх меры. Для меня, такого стройного и поджарого, такая дыра пара пустяков. Я втиснул в нее голову, затем ловко подтянул тело и оказался по ту сторону доски. Мой сон как рукой сняло. И еще какое-то время я с увлечением лазил через дыру туда-сюда, забыв обо всем на свете. В один из таких подходов я и заметил, как Фуми вышла из дома. Некогда прохлаждаться. Я запаниковал, как бы совсем не провалить поручение. Заспешил, и из-за этого чуть было не застрял в дыре. Конечно, я сразу исправился и с легкостью вышел из положения, но в процессе от перевозбуждения незаметно для себя распушил хвост, где дремала частичка души Ватару. А когда почти закончил маневры, случайно коснулся им той самой злополучной доски. А души могут вселяться не только в других людей, но и в предметы. И я поместил посланием ничего не значащий бессловесный кусок дерева. Да, это полный провал. Однажды потраченный отголосок души уже не вернуть. Придется снова идти на ферму за посланием. Проклиная собственную беспечность, нашел время играть. Я только и мог, чтоб грустно смотреть на Фуми. «Эй, принеси-ка еще доску», — окликнул строитель бригадир. «Ага», — бодро ответил молодой парень и поднял как раз ту, с которой я только что забавлялся. «А ведь у ней частичка души Ватару», — с досадой подумал я. «Ну что тут поделаешь? Теперь вот и доску утащили». А Фуми как раз проходил рядом со стройкой. Я втайне надеялся. Может, прикоснувшись к доске, рабочий получит хоть частичку послания. Тут бригадир его одернул. «Да ты посмотри, в этой доске дыра. Совсем у тебя глаз не наметан. Неси другую». «Что значит, глаз не наметан?» «Да то и значит. Не видишь, что берешь, дурень ты этакий. Речь бригадира звучала грубо, но я не понял, правда он сердится или скорее подкалывает парня. Я прислушался. Может, из разговора что-то и выйдет? Фуми как раз стоял рядышком на светофоре, так что наверняка их слышит. Она даже смотрела в нужную сторону. То ли заинтересовалась беседой, то ли просто разглядывала стойку. И вовсе это не так. У меня глаз алмаз вообще-то. Да, чего это вдруг? Ну так я ведь потому и пришел работать к вам, что глаз у меня наметан. Я сразу понял. Под руководством этого человека я точно стану отличным плотником. Уж он-то меня не подведет. Ну разве не глаз алмаз? Эй, лучше бы ты руками так хорошо работал, как языком. Подхалим нашелся, махнул рукой бригадир. Я даже дернулся от резкого движения. В общем, глаз у меня наметан, с улыбкой закончил парень-строитель и пошел за новой доской. И что же это? Получается, что все, на кого ты глаз положил, в жизни преуспели? Ну, про успех не знаю, но не сомневаюсь, что они все живут счастливо. Ох, какая у тебя самоуверенность. Стал быть, ты гарантируешь, что стройка пройдет по плану, и дом получится хоть куда, да? Ну, насчет этого не скажу. Голос плотника вдруг стал тише. Мягкий свежий ветерок взъерошил мою шерсть, совсем как тот, что дул на картофельном поле. «Эй, давай сюда!» — весело окликнул парня кто-то. А он повернулся к улице и тихо так, но отчетливо произнес: «В никуда». Уверен, те, кого я любил, сейчас счастливы. У меня ведь глаз алмаз. А затем подхватил доску и, откликнувшись, ушел прочь. Бригадир в это время отбирал материалы, едва ли он услышал последнюю фразу. А затем и вовсе стих, сменившись звоном и стуком. Светофор давно горел зеленым, но Фуми так и застыл у забора стройки, глядя в пустоту. Уж очень знакомо прозвучало вот это звонкое «ага» из уст молодого плотника. Я вспомнил разговор Ватару с сыном, который подслушал на ферме. Тогда они говорили о качестве саженцев. «А ты всегда понимаешь, из какого саженца вырастет хорошее дерево?» В глазах любого ребенка папа настоящий герой. «Ага, у меня ведь глаз алмаз. Вон только посмотри, какую прекрасную жену себе нашел. Ого-го, какую!» С улыбкой ответил Ватару, глядя на женщину, которая как раз вышла из дома с чаем. «Уверен, что и те, с кем я был близок прежде, тоже обрели свое счастье. Не просто так ведь я их выбрал». Уставшее, тусклое не по годам лицо Фуми отразилось в оконном стекле здания напротив стройки. Женщина погладила себя по щеке, то ли потому, что осознала, насколько запущенно выглядит, то ли чтобы утереть слезу. На окне было наклеено объявление о сольном фортепианном концерте, который скоро пройдет в районном культурном центре. И Фуми внимательно прочла его. Может, если она отправится туда, ей удастся подружиться с местными музыкантами и получить свой концерт. А еще бывшая профессиональная певица вполне может давать уроки пения при культурном центре или на дому. Если твердо встать на ноги и найти в себе силы пройти по избранному пути так, чтобы не было стыдно перед прежней собой, тогда и решимость расстаться наконец-то с мужем наверняка найдется. Ради настоящего и будущего, которое не посрамит счастливое прошлое. Но это уже не моя работа. Уверен, с ней Фуми справится самостоятельно. «Ну и учудил ты. Ну нельзя же быть таким рассеянным. Но это дело из сложных. Перед ним уже один кот спасовал. Рада, что все благополучно завершилось», — прокомментировала Нидзико, выслушав мой отчет, и поставила очередную печать. «Перед тем, как вернуться в кафе, я заглянул еще в одно место в Зеленом мире. В компанию, где работает муж Фуми, Юдзи Тодо. Уже как раз наступил вечер. Он вышел из здания, как всегда уткнувшись в свой телефон, а затем встретился с любовницей. Я проследовал за парочкой до отеля и, уловив момент, ловко пометил штанину дорогого костюма Йодзи. Ну, это значит, пописал на нее, если вы вдруг не поняли. Йодзи успел только удивиться неожиданно увлажнившейся штанине, а вот Аска среагировала быстрее. «Фу! Чем это так воняет?» И она подозрительно окинула Йодзи взглядом. «Правда? Разве?» Мужчина явно и не думал, что может быть источником запаха. Аска зажала пальцами нос и поморщилась. «Кошмар какой! Ну и вонь!» «Сегодня я домой!» – процедила она и поспешно зашагала прочь. Йодзи попытался броситься следом, но промокшая штанина болталась и мешала, так что он едва не упал. А я наслаждался этим зрелищем из ближайших кустов. Отличное выдалось представление. Даже теперь, стоит вспомнить, сразу на смех пробирает.